Глава 10. Старое и новое. Качественное изменение происходит тогда, когда старое единство противоположностей, в котором одна сторона была господствующей, заменяется новым единством, в котором отношение господства изменилось. Характер такого изменения определяется характером внутренних противоречий, результатом которых является это изменение, хотя оно часто может быть вызвано и всегда обуславливается внешними причинами. Появление нового качества всегда происходит внезапно, в то время как завершение качественного изменения, вытеснение старого качества новым, представляет собой постепенный процесс, занимающий большее или меньшее время в соответствии с характером действующих сил и с теми обстоятельствами, в которых эти силы действуют. Борьба, путем которой происходит изменение, принимает различные формы, а в обществе возникает различие между антагонистическими и неантагонистическими формами борьбы внутри противоречия. Поступательное развитие имеет место тогда, когда разрешение ряда противоречий в процессе продвигает этот процесс от одной ступени к другой. Подобное развитие происходит посредством преодоления и замены старого новым. Для того, чтобы понять это развитие, мы должны понять основное противоречие процесса на каждой ступени его развития, а также понять, что является главной силой разрешения основного противоречия и продвижения процесса на следующую ступень развития. Поступательное движение может происходить только путем отрицания старого новым, а не путем сохранения старого. Результат разрешения противоречий. Единство противоположностей в противоречии характеризуется определенными отношениями главенства и подчиненности или отношениями господства между противоположностями. Например, в физическом единстве притяжения и отталкивания известные элементы притяжения или отталкивания могут преобладать в отношениях друг к другу. Единство таково, что одна сторона преобладает над другой, или в известных случаях обе стороны могут быть равными. Любое качественное состояние процесса соответствует определенному отношению господства одной стороны противоречия над другой. Так, твердому, жидкому и газообразному состояниям тел соответствуют определенные отношения господства в единстве притяжения и отталкивания, характерные для молекул тел. Подобно этому, в противоречиях капиталистического общества элемент частного присвоения играет господствующую роль в отношении своей противоположности общественного производства, а класс капиталистов господствует над рабочим классом. Если эти отношения господства становятся обратными, тогда это означает качественное изменение, конец капиталистической ступени развития общества и начало новой ступени развития. Отношения господства ввиду самой своей природы, очевидно, являются непостоянными и подвержены изменению, даже если в некоторых случаях они остаются неизменными в течение длительного времени. Если отношения принимают форму равенства или равновесия, то подобное равновесие по природе своей непрочно, ибо внутри его происходит борьба противоположностей, которая способна привести к господству одной стороны противоречия над другой. Следовательно, также если одна сторона противоречия господствует над другой, то борьба противоположностей содержит в себе возможность перемены этого положения. «Единство противоположностей, — писал Ленин, — условно, временно, переходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютно». Ленин, «Философские тетради». Это положение является бесспорно истинным. Какие бы ни могли быть отношения господства в единстве противоположностей, они всегда подвержены изменениям, в результате которых прежнее единство противоположностей исчезает, и на его место заступает новое единство противоположностей. Результатом разрешения противоречий является, стало быть, изменение в отношении господства, которое было характерно для первоначального единства противоположностей. Такое изменение составляет изменение в самой природе вещи, переход от одного состояния к другому, превращение одной вещи в другую, изменение, влекущее за собой не просто внешнюю перемену, а изменение во внутреннем характере и законах движения вещи. Именно такое изменение мы подразумеваем под качественным изменением. Например, если перекрасить кусок железа из черного цвета в красный, то это будет просто внешняя перемена, оказывающая воздействие на способ отражения этим куском железа света и, следовательно, на то, каким он является в зрительном восприятии. Однако это не является качественным изменением в том смысле, как мы его здесь определили. С другой стороны, если железо раскалить до точки плавления, тогда это есть качественное изменение, соответствующее нашему его определению. И оно осуществляется именно как изменение в отношениях притяжения и отталкивания, характерных для внутреннего молекулярного состояния металла. Металл превращается из твердого состояния в жидкое, его внутренний характер и законы движения становятся в известном отношении иными, он претерпевает качественное изменение. Качественное изменение есть результат изменения в соотношении противоположностей. Такое изменение подготавливается рядом количественных изменений, затрагивающих отношение господства в единстве противоположностей. Поскольку изменяется отношение господства, постольку количественное изменение переходит в качественное. Когда в результате исчезновения старой формы единства противоположностей и возникновения новой формы единства происходит такое коренное или качественное изменение, тогда изменяются сами противоположности. Та сторона какого-либо процесса, которая из подчиненной становится господствующей, изменяется в этом процессе. Точно так же обстоит дело и с другой стороной, которая из господствующей становится подчиненной. Следовательно, в новом качественном состоянии существуют не те же самые старые противоположности в изменившемся отношении, но вследствие того, что отношения изменились, противоположности, вместе находящиеся в этом отношении, также изменяются. Появляется новое единство противоположностей, новое противоречие. Когда, например, рабочий класс становится сильнее класса капиталистов и из подчиненного класса становится господствующим классом, тогда в новом качественном состоянии общества исчезает класс капиталистов, ибо господствующий класс лишает его условий для существования. А рабочий класс, находясь в совершенно новых условиях, становится фактически новым классом. Поэтому противоречия общества изменяются. Специфические противоречия старого состояния исчезают и нарождаются новые противоречия. Борьба между рабочим классом и капиталистами приходит к концу и начинается новый вид борьбы. Внешние и внутренние причины качественных изменений. Насколько переход от количественных изменений к качественным определяется разрешением противоречия, внутренне присущего самому процессу или внутренними причинами, и насколько этот переход определяется внешними или случайными причинами? Переход от количественных изменений к качественным определяется как тем, так и другим, однако, различными способами. Как в природе, так и в обществе различные вещи всегда взаимодействуют и влияют друг на друга. Следовательно, внешние причины всегда должны принимать участие в изменениях, которые происходят в вещах. В то же самое время характер изменений всегда зависит от внутренних причин. Эта проблема была рассмотрена Мао Цзэдуном в его работе «Относительно противоречия». Мао Цзэдун писал: Противоречия, внутренне присущие вещам и явлениям, служат коренной причиной их развития, тогда как взаимная связь и взаимодействие одной вещи или явления с другими вещами или явлениями представляют собой причины второго порядка. Внешние причины являются условием изменений, а внутренние причины – основой изменений. Причем внешние причины действуют через внутренние. Рассмотрим, к примеру, такое явление, как развитие цыпленка из зародыша. Зародыш, не получая тепла извне, не будет развиваться внутри яйца в цыпленка. Однако то, что развивается в яйце, что вылупляется из него, зависит от того, что находится внутри яйца. Как отмечает Мао Цзэдун, яйцо, получив соответствующее количество тепла, превращается в цыпленка. Но тепло не может превратить камень в цыпленка, потому что основа у них различна. С другой стороны, вода не будет кипеть, если ее не греть. Однако процесс кипения, происходящий вследствие нагревания, происходит на основе внутреннего противоречия притяжения и отталкивания, характерного для молекул воды. Подобно этому, в обществе революция происходит в определенной внешней обстановке, однако характер революции, ее исход и сам факт того, что она происходит, зависят от внутренних причин. Так, основа русской революции 1917 года находилась внутри русского общества. Это сделало революцию неизбежной и определило ее характер. Однако то, что в действительности подтолкнуло революцию в 1917 году, представляло собой нечто внешнее, обстановку, вызванную империалистической войной. Вообще, если мы рассмотрим качественные изменения, то их качественный характер можно будет объяснить только действием внутренних причин. Специфические противоречия, на которых основывалось старое качество, определяют, какое возникнет новое качество. Внешние причины оказывают влияние только на количественные изменения вещей, на время и место их начала, на скорость их течения. Чисто внешние причины способны вызвать лишь изменение объема и количества, но ими нельзя объяснить, почему вещам и явлениям присуще бесконечное качественное многообразие и переход одного качества в другое. Так, например, классовая борьба в капиталистическом обществе может быть ускорена или замедлена рядом специфических внешних причин. Однако наличие классовой борьбы, ее продолжение, направление и конечный исход определяются противоречиями, внутренне присущими капиталистической системе. Внезапность и постепенность качественных изменений. Если качественное изменение является результатом разрешения противоречий, то, следовательно, весь процесс борьбы противоположностей можно рассматривать как процесс замены одного качества другим, старого качества новым. Старое качество соответствует преобладанию одной стороны в единстве противоположностей. Когда эта сторона утрачивает свою главенствующую роль, то наступает замена старого качества новым. В этом смысле каждая составляющая сторона в единстве противоположностей является носителем определенного качества. Борьба одной составляющей стороны за сохранение своего господства сохраняет и старое качество. Борьба другой составляющей стороны за аннулирование этого господства вызывает к жизни новое качество, сменяющее старое. Например, вся жизнь есть единство противоположностей, единство процессов созидания и разрушения живой материи. До тех пор, пока созидание удерживает свои позиции в этом единстве, продолжается жизнь. Однако, когда начинает преобладать разрушение, наступает смерть. С другой стороны, если мы будем рассматривать противоречия капиталистического общества, то будет очевидно, что состояние общества при капитализме зависит от господства частного присвоения над общественным производством и от господства класса капиталистов над рабочим классом. Именно борьба рабочего класса против класса капиталистов и его борьба за освобождение общественного производства от оков частного присвоения создадут, когда произойдет ликвидация старого состояния общества, новое социалистическое состояние общества. Уже указывалось, что каждое противоречие имеет свои собственные специфические отличительные черты. И точно так же борьба противоположностей имеет в каждом отдельном случае свои собственные специфические особенности в зависимости от специфического противоречия, из которого она возникает. Следовательно, процессы качественного изменения, замена старого качества новым – также имеют свои собственные специфические особенности в соответствии с данными качествами. Качественные изменения совершаются в результате разрешения противоречий как результат количественных изменений. Это положение представляет собой всеобщую истину. Однако эта всеобщая истина не говорит нам о том, каким образом будет разрешаться всякое специфическое изменение. Мы можем обнаружить это, только изучив каждый специфический случай. Так, рассматривая разрешение общественных противоречий, приводящих к качественным изменениям в обществе, Мао Цзэдун отмечал, что каждое противоречие разрешается по-разному. Качественно различные противоречия могут разрешаться лишь качественно различными методами. Например, противоречие между пролетариатом и буржуазией разрешается методом социалистической революции. Противоречие между народными массами и феодальным строем разрешается методом демократической революции. Противоречие между колониями и империализмом разрешается методом национально-революционной войны. Противоречие между рабочим классом и крестьянством в социалистическом обществе разрешается методом коллективизации и механизации сельского хозяйства. Противоречия внутри коммунистической партии разрешаются методом критики и самокритики. Противоречия между обществом и природой разрешаются методом развития производительных сил. Каким бы ни был метод разрешения различных противоречий, всегда наступает момент, когда количественная сторона борьбы противоположностей внутри противоречия изменяется в достаточной мере для того, чтобы начало возникать новое качество. Это момент, когда начинается качественное изменение. Каким образом продолжается это изменение, зависит целиком от специфического характера противоречия, результатом которого является это изменение, зависит от способа, каким продолжается борьба противоположностей. Качественное изменение происходит всегда внезапно, и оно не может не быть внезапным в том смысле, что в известный момент количественного изменения возникает новое качество, которого раньше не было. В этот момент, так сказать, начинают происходить новые вещи и явления, действуют новые причины и вытекают новые следствия, приходят в действие новые законы движения. Это есть так называемый качественный скачок, первое появление нового, которого раньше здесь не было. Этому качественному изменению предшествует процесс, подготовляющий возникновение нового качества. В течение этого процесса противоречия разрешаются, так сказать, невидимо, не проявляясь в качественном изменении. В конце этой фазы внезапно начинается фаза возникновения нового качества, и она не может не начинаться внезапно. Например, при нагревании воды происходит движение, которое внезапно переходит в процесс кипения. При развитии ребенка в чреве матери происходит движение, которое внезапно переходит в процесс рождения. В обществе происходит движение классов, обостряются конфликты, вызревают взгляды людей и внезапно начинается решающее революционное изменение. После того, как происходит качественное изменение, быстрота или медленность и вообще способ его завершения, будет ли старое качество уничтожено одним ударом, как во взрыве, или же оно будет заменено новым качеством более постепенно, всецело зависят от обстоятельств каждого отдельного случая. Когда возникает новое качество, когда оно скачкообразно приобретает существование, тогда начинается процесс нового качественного характера, в котором новое качество постепенно заменяет старое. Следовательно, в то время как качественное изменение начинается внезапно, Процесс продолжения этого изменения и его завершения представляет собой процесс, занимающий более или менее длительное время. Насколько быстро или насколько медленно новое заменяется старым и каким образом это происходит, насильственно или нет, зависит от характера процесса и условий, при которых он происходит. Например, физические изменения состояния тела, такие как кипение воды, являются внезапными, потому что внезапно наступает момент, когда начинает возникать новое вещество – пар. Однако превращение воды в пар является постепенным процессом. То же самое имеет место и в отношении химических превращений, и в отношении качественных изменений в обществе. В разрешении общественных противоречий наступает момент, когда начинается качественное изменение – переход власти из рук одного класса в руки другого класса, переход от одной системы производственных отношений к другой системе производственных отношений, после чего для завершения этого изменения может потребоваться больший или меньший период времени. Возьмем, например, политическую сторону социальной революции, то есть завоевание государственной власти. Во время русской социалистической революции это произошло в результате единого удара, то есть сравнительно быстро. В несколько дней все решающие позиции власти перешли в руки рабочего класса. В следующий тур социалистических революций, в период революции в странах народной демократии, завоевание власти происходило более медленно, путем ряда шагов, когда последовательно одна за другой завоевывались позиции государственной власти. Если мы обратимся к революциям, путем которых буржуазия в прошлом вырвала власть у феодальной знати, то эти революции происходили еще более медленно, часто растягиваясь на многие годы. Или если мы будем рассматривать экономические изменения, то эти изменения имеют тенденцию происходить сравнительно медленно, через ряд последовательных ступеней. Например, капиталистические отношения, возникнув в феодальном обществе, расширяли свою сферу шаг за шагом в течение длительного периода. С другой стороны, замена капитализма социализмом, которая уже началась, представляет собой другой постепенный процесс, хотя он происходит более быстро, чем замена феодализма капитализмом. Этот процесс происходит более быстро вследствие определенных причин, а именно потому, что социализм не может прийти на смену капитализму до тех пор, пока рабочий класс не завоюет государственную власть и пока эта государственная власть не будет направлять и ускорять экономические изменения. Напротив, переход от феодализма к капитализму начинается вообще задолго до того, как государственная власть переходит в руки класса капиталистов. А тем временем феодальное государство действует в направлении скорее замедления, чем ускорения экономических изменений. Эти примеры показывают, что у качественных изменений существует количественная сторона, а именно сила и скорость, с которыми эти изменения завершаются. И естественно, что при известных неблагоприятных обстоятельствах подобное изменение может никогда не завершиться совсем. В известных случаях возможно, что начавшееся изменение затем прекращается, а его следы исчезают. Концепция диалектического материализма о противоречии включает в себя как внезапность, так и постепенность качественных изменений. Различие между этой концепцией об изменении и концепциями многих других философских течений состоит не в том, что диалектический материализм считает, что все качественные изменения внезапны, в то время как остальные говорят, что они происходят постепенно. Это отличие состоит в том, что диалектический материализм рассматривает изменения как происходящее в результате борьбы противоположностей, в результате разрешения противоречий, в то время как другие философские направления не видят этого или отрицают это. Эти философские течения полагают, что изменения происходят всегда плавно, без конфликтов, или в крайнем случае только путем внешних конфликтов. Антагонизм и неантагонизм в противоречии. Разрешение противоречий всегда влечет за собой борьбу одной стороны противоречия с другой и преодоление одной стороны другой. Однако в соответствии с природой противоречия этот процесс может происходить различными способами. Различие между противоречиями, разрешение которых влечет за собой подавление или разрушение одной стороны противоречия другой, и такими противоречиями, разрешение которых не требует подобных методов, особенно следует проводить в отношении общества. Переход от капитализма к социализму, например, происходит путем свержения рабочим классом класса капиталистов. Однако последующий переход от социализма к коммунизму не требует свержения кого-либо. Первый переход осуществляется посредством борьбы между взаимно антагонистическими силами, в то время как никаких подобных антагонизмов не нужно преодолевать для того, чтобы осуществить переход от социализма к коммунизму. Вообще общественные противоречия являются антагонистическими тогда, когда они влекут за собой конфликты экономических интересов. В подобных случаях одна группа навязывает свои собственные интересы другой группе, и одна группа свергает другую. Однако, когда нет конфликтов экономических интересов, тогда не существует антагонизма, и поэтому не существует необходимости в свержении какой-либо одной группы другой. Поскольку в социалистическом обществе покончено с классовыми антагонизмами, то все общественные вопросы можно урегулировать путем обсуждения и дискуссий, путем критики и самокритики, путем убеждения и соглашения. Следовательно, антагонизм и противоречие не одно и то же. Антагонизм и борьба противоположностей внутри противоречия также не одно и то же. Борьба противоположностей является всеобщей, необходимой чертой каждого противоречия. И она может принять или не принять антагонистическую форму в зависимости от специфического характера отдельного противоречия. Так, Ленин отмечал, что антагонизм и противоречие совсем не одно и то же. Первое исчезнет, второе останется при социализме. Ленинский сборник, номер 11. Как указывает Мао Цзэдун, антагонизм является лишь одной из форм борьбы противоположностей, а не всеобщей ее формой. Различие между антагонизмом и неантагонизмом в противоречиях общества имеет большое практическое значение. В обществе имеется много противоречий, и практически важно различать, какие противоречия являются антагонистическими, а какие таковыми не являются, для того, чтобы найти правильный метод их разрешения. Если противоречие одного вида будет принято за противоречие другого вида, то последуют неправильные действия, которые не смогут привести к желаемым результатам. Например, социалисты-реформисты считают, что нет нужды для рабочего класса брать власть и использовать ее для подавления класса капиталистов, в то время как марксисты признают, что покончить с капитализмом и достичь социализма нельзя никаким другим методом. Однако, когда устанавливается социализм, исчезают классы и классовые антагонизмы. И тогда, следовательно, методы борьбы, пригодные для преодоления классовых антагонизмов, становятся непригодными для последующей борьбы за переход от социализма к коммунизму. Противоречия остаются, однако так как они больше не принимают форму антагонизма интересов, они для своего решения не требуют насильственных мер для того, чтобы навязать интересы одной части общества другой. Различие между антагонизмом и неантагонизмом в противоречиях внутри общества есть различие между теми противоречиями, которые можно разрешить только путем использования материальной силы одной стороной против другой. И такими противоречиями, которые можно разрешить полностью в результате обсуждений среди членов общества и согласованных решений, принимаемых после подобных обсуждений. Противоречия этого последнего вида являются особым видом противоречия, которое может возникнуть только среди разумных человеческих существ и только тогда, когда они объединены ради общих интересов, а не разделены антагонистическими интересами. В подобных противоречиях появляется новый элемент разумного, целенаправленного, сознательно контролируемого разрешения противоречий в противоположность слепому разрешению противоречий в природе, новый элемент человеческой свободы, противостоящий естественной необходимости. Поступательный характер развития. Во многих процессах разрешение их противоречий ведет к направленному и поступательному развитию. Причем, как говорит Энгельс, поступательное развитие при всей кажущейся случайности и вопреки временным отливам в конечном счете пробивает себе дорогу. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Процесс идет вперед от одной ступени к другой, причем каждая ступень является переходом к чему-то новому, а не возвратом к какой-то уже пройденной ступени. Однако другие процессы не характеризуются таким поступательным движением. Например, если охладить или разогреть воду, то она, претерпевая качественные изменения, переходит в новое состояние – лед или пар. Однако такое движение нельзя назвать ни прогрессивным, ни регрессивным. Если, к примеру, мы готовим чай, то мы могли бы назвать шагом вперед превращение воды в пар. Если же мы приготовляем напиток со льдом, тогда превращение воды в лед является шагом вперед. Факт состоит в том, что лед может превратиться в воду, а вода в пар и обратно. И этому движению внутренне не присущ какой-либо порядок. Ни направленность от низшего к высшему, ни наоборот. Однако, когда мы рассматриваем такое движение как движение общества, то мы обнаруживаем, что этому движению присущ такой порядок. Общество движется вперед от первобытно-общинного строя к рабству, от рабства к феодализму, от феодализма к капитализму, от капитализма к коммунизму. Это есть движение, имеющее направленность. Это есть поступательное движение. Например, движение от капитализма к социализму является движением в поступательном и прогрессивном направлении. Шаг от социализма к капитализму означал бы шаг назад. Регресс. Гегель обычно считал, что все процессы природы относятся к процессам, не имеющим направленности. Подобно процессу лед, вода, пар, вода, лед. И что направленность может появиться в процессах только тогда, когда в них действует дух или сознание. При всем бесконечном многообразии изменений, совершающихся в природе, в них обнаруживается лишь круговращение, которое вечно повторяется. В природе ничто не ново под луной, лишь в изменениях, совершающихся в духовной сфере, появляется новое. Гегель, «Философия истории». Однако это различие в действительности не зависит ни от какого различия между природой и духом. Движение может иметь направленность тогда, когда никакое сознание не направляет его. Сам дух или сознание является продуктом природы. Биологические изменения в природе, которые привели к возникновению человека, имеют направленность, имеют ее и геологические изменения, имеют ее и процессы в эволюции звезд и тому подобное. Вообще направленность в процессах имеет естественное объяснение. Если некоторые процессы имеют направленность, а некоторые не имеют, то это зависит исключительно от особого характера самих процессов и от условий, при которых они происходят. Вообще, так как качественные изменения в процессе всегда следуют за количественными изменениями, то они имеют направленность в том случае, когда эти количественные изменения возникают из условий, постоянно действующих внутри самого процесса, а в противном случае они не имеют направленности. Движение является ненаправленным, когда оно происходит только при условиях, вызванных внешними причинами. Движение имеет направленность в том случае, когда оно, хотя и обусловленное внешними факторами, побуждается внутренними причинами. В этом случае та направленность, которую оно принимает, является его собственной направленностью, именно потому, что она возникает из внутренних причин. Что же, следовательно, является основой направленности в процессах? Основой внутренних причин поступательного движения развития. Ее можно найти в существовании и длительном действии в этих процессах коренных противоречий, которые разрешаются, принимая ряд специфических форм. Вот что порождает ряд ступеней развития. Вот что порождает длительные процессы развития в определенном направлении. Так, например, если общественное развитие имеет направленность, то она возникает потому, что человек находится в постоянном противоречивом отношении к природе. Постоянное существование этого противоречия порождает постоянное стремление улучшать свои производительные силы, и поскольку это стремление действует в таком направлении, шаг за шагом возникают противоречия между общественными производительными силами и производственными отношениями. Направленность общественной эволюции человека есть направленность господства человека над природой, и движение общества принимает эту направленность просто вследствие естественных условий человеческой жизни, вследствие побуждений к изменениям и развитию, которые люди испытывают вследствие необходимости удовлетворять свои потребности. Подобно этому, если такие тела, как звезды, проходят ряд эволюционных стадий, то это происходит потому, что противоречивые условия их развития порождают постоянные процессы, как, например, радиацию, существование которых вызовет ряд качественных ступеней развития в их истории. Мы, конечно, не можем сказать, как это делают некоторые философы, что в течение вечного времени бесконечная Вселенная развивалась от ступени к ступени в предопределенном направлении. Для любых подобных утверждений нет никаких оснований, и в самом деле в них нет никакого смысла. Нельзя говорить о направленности, которую якобы принимает все. Можно говорить только о направленности развития отдельных вещей, которыми мы интересуемся. Направленное развитие вещей и явлений происходит не вследствие того, что в них действует Бог или Дух. Оно также не является проявлением каких-то таинственных космических законов. Напротив, оно возникает и следует из специфических противоречий отдельных вещей и явлений. Отдельные вещи и явления характеризуются специфическими противоречиями, в результате которых движение этих вещей и явлений принимает определенное направление. Противоречие между старым и новым, между прошедшим и будущим. Когда происходит поступательное движение в процессах, то шаг за шагом совершается, как говорит Сталин, переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию. Сталин, вопросы ленинизма. Замена старого качества новым качеством. Новая ступень развития наступает в результате разрешения противоречия, присущего старой ступени развития. А сама новая ступень развития содержит в себе новое противоречие, так как эта ступень появляется на свет, содержа в себе нечто от прошлого, из которого она возникает, и от будущего, к которому она ведет. Поэтому она имеет свою отрицательную и положительную сторону, свое прошлое и будущее, свое отживающее и развивающееся. На этой основе возникает борьба между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся, между отживающим и развивающимся. Таким образом, поступательное движение развития есть постоянное разрешение ряда противоречий. Развитие постоянно стремится вперед, к новому развитию. Весь процесс на каждой ступени развития является по существу борьбой между старым и новым, между отмирающим и нарождающимся. Для того, чтобы понять законы развития какого-либо явления, мы должны, стало быть, понять его противоречия, а также то, каким образом они разрешаются. Процесс обычно содержит в себе не одно, а много противоречий. Он представляет собой клубок противоречий. И таким образом, для того, чтобы понять, как протекает развитие процесса, нужно принять во внимание все его противоречия и понять их взаимоотношения. Прежде всего, это большей частью означает, что мы должны понять главное противоречие процесса в его общем характере и в той специфической форме, которую оно принимает на каждой ступени развития. Главное противоречие – это такое противоречие, внутренне присущее самой природе процесса, которое определяет его направление. Так, например, в обществе главным противоречием является противоречие между производительными силами и производственными отношениями. И это противоречие принимает специфическую форму на каждой ступени развития общества. В капиталистическом обществе это есть противоречие между общественным производством и частным присвоением. Это основное противоречие есть тот фактор, который определяет направление развития, а именно переход от капитализма к социализму, переход к общественному присвоению, соответствующему общественному производству. Процесс, обусловленный основным противоречием, характеризуется, кроме этого, рядом крупных и малых последующих противоречий, характер и влияние которых зависят от основного противоречия. Действие и разрешение этих противоречий составляют всеобщий процесс разрешения основного противоречия по направлению к возникновению новой ступени процесса, нового качества. Основное противоречие разрешается посредством всей борьбы, возникающей из всех последующих противоречий. Однако здесь одно специфическое противоречие вообще играет ключевую или главную роль. Другими словами, среди всех элементов, тенденций или сил, вступающих в различные формы борьбы, в сплетении противоречий существует вообще одно противоречие, играющее главную роль в доведении основного противоречия до его разрешения, в достижении новой ступени и в замене старого качества новым. Например, в любой капиталистической стране существует много противоречий. Кроме противоречия между рабочим классом и классом капиталистов существуют другие противоречия между другими классами, между городской мелкой буржуазией, крестьянами, помещиками и так далее, а также противоречия внутри самого класса капиталистов. Имеются также противоречия международного порядка, как противоречия между данной капиталистической страной и другими странами и противоречия между империалистами и колониальными народами. Однако внутри всего этого клубка противоречий именно борьба рабочего класса с классом капиталистов играет в каждой данной стране ключевую или главную роль в движении общества вперед, от капитализма к социализму. Ибо это есть единственное противоречие, разрешение которого выльется в такой переход от господства одной стороны противоречия к господству другой его стороны, который вызовет коренное изменение в качественном состоянии всех явлений. Так, например, противоречия между крупными капиталистами и мелкой буржуазией всегда принимают форму господства крупных капиталистов. Причем, если сила господства крупных капиталистов над мелкой буржуазией постоянно растет, то последняя становится все слабее, и ее роль во всех сферах общественной жизни все более отходит на последний план. Следовательно, мелкая буржуазия не может быть главной революционной силой в капиталистических странах, и ее противоречие с крупными капиталистами не может быть главным противоречием. Напротив, рабочий класс становится все сильнее вместе с развитием капитализма и представляет собой такую силу, находящуюся под господством капиталистов, которая сможет в конечном счете сбросить это господство. Вот почему рабочий класс есть главная революционная сила, и вот почему противоречие между рабочим классом и капиталистами есть главное противоречие. Следовательно, для того, чтобы понять законы развития процессов, нужно не только понять основное противоречие процесса на каждой ступени развития, необходимо также понять и то, что представляет собой главную силу в разрешении основного противоречия и в движении процесса вперед к следующей ступени развития. Мао Цзэдун указывал, что при изучении любого процесса необходимо стремиться отыскать главное противоречие. Это может оказаться сложной задачей, так как то, что является главным противоречием в известных обстоятельствах, при других обстоятельствах может оказаться не главным. Определив это главное противоречие, легко решать все проблемы, в то время как если мы не определим главного противоречия, то мы не сможем найти главного звена, а потому не сможем найти и метода разрешения противоречий. Таков метод, указанный нам Марксом при изучении им капиталистического общества, писал Мао Цзэдун. Маркс показал, каким образом в своей борьбе с классом капиталистов рабочий класс сможет найти союзников и воспользоваться обстоятельствами, возникающими из всего сплетения общественных противоречий. Для того, чтобы повести общество вперед от капитализма к коммунизму. Роль отрицания в развитии. Поступательное движение, как бы сложно оно ни было, в каждом отдельном случае всегда совершается путем борьбы нового и старого, и путем преодоления старого и умирающего новым и возникающим. Так, в общественном развитии при переходе от капитализма к социализму новое, которое возникает в экономической жизни капиталистического общества, общественный характер производства противоречит старому и унаследованному от прошлого, частному характеру присвоения. Возникает новая сила, рабочий класс, борьба которого против класса капиталистов есть борьба за осуществление новой ступени развития против защитников старого. Эта диалектическая концепция развития противоположна старой либеральной концепции, приятной сердцу буржуазных теоретиков. Либералы признают развитие и утверждают, что прогресс является всеобщим законом природы и общества. Но они рассматривают развитие как гладкий процесс. И если они иногда признают, что существует борьба, то они смотрят на этот факт как на неудачный перерыв, способный скорее помешать развитию, чем способствовать ему. Для них существующее не может быть заменено возникающим, старое не может быть преодолено новым, а должно быть сохранено с тем, чтобы оно могло постепенно улучшаться и стать более высокой формой существующего. Социал-реформисты, верные этой философии, которую они переняли от капиталистов, стремились сохранить капитализм, рассчитывая на то, что он может врасти в социализм. Стремясь таким образом сохранить капитализм, они кончили не борьбой за социализм, а борьбой против него. Эти поборники социального мира и классового сотрудничества не могут избежать борьбы. Они просто принимают в ней участие как представители противоположной стороны. Сравнивая диалектико-материалистическую или революционную концепцию развития с этой либеральной реформистской концепцией развития, можно сказать, что первая концепция признает и содержит в себе отрицание, в то время как вторая не признает и не способна признать роль отрицания в развитии. Диалектика учит нас понимать, что новое должно бороться против старого и преодолевать его, что старое должно уступить место новому и старое должно быть заменено новым. Другими словами, что новое должно подвергнуть отрицанию старое. Либерал, который мыслит метафизически, понимает отрицание как простое «нет». Для него отрицание означает просто конец чего-нибудь. Вместо движения вперед оно означает отступление, вместо приобретения – потерю. Напротив, диалектика учит нас не бояться отрицания, а понять, каким образом оно становится условием прогресса, средством для положительного продвижения вперед.